Глава вторая. Буян брел по окраине лысого леса. Не ведая усталости, он кружил и кружил тут бесцельно, бездумно, не зная, идти ли ему на юг через пожарное болото к владениям клана. Да и что ждет его там? Творитель вложил в него немало сил, но кто знает, устоит ли он, Буян, перед мощной магией Джияны, да еще вместе с Фатимой. Нипочем не устоит, это точно. Может, конечно, это к лучшему, выйти к своим и пусть прикончат, только бы поскорее. Но как только собравшийся с силами Буян уже окончательно решил, что незачем влачить жалкое существование в этом чудовищном облике, и раз уж ему запрещено самоубийство, нужно, чтобы его добили бородовичи, на него тотчас наваливался отчаянный страх. Что скажет он, представ перед великим духом? Проклятый Дромок сказал, будто бы вывел его, Буяна, из-под власти всеотца, но разве ж можно верить одному из ведунов, одному из отцов и творцов лжи? И разве душа его не отправится прямиком к высокому престолу великого духа, едва лишь вырвавшись из оков этого чудовищного тела, кошмарной копии, как называл ее Дромок? И что тогда Буян ответит, когда истинный творец сурово спросит с него из-за трусости, за предательство? «Нет, нет, у меня нет на это сил», – стонал Буян, ненавидя и проклиная себя за трусость. После того, как сознание вновь вернулось к нему, Дромок вывел его прочь из ведунских владений. Альтея куда-то исчезла, да и что ей теперь до него, превращенного в чудище? Или идти в горы, к гномам? Нет, прикончит. И притом медленно, чтобы ведунская тварь подольше мучилась. К эльфам? Говорят, они сильны в магии. Может, они и смогли бы снять с него эти ужасные чары, вернуть ему прежний облик. Он согласен на все, даже если придется вновь вытерпеть ту же боль, что и при первом обращении. А ведь эта мысль, вдруг смятенно подумал Буян. К эльфам. Они славут мудрыми. Пусть назначат какое угодно наказание, лишь бы вновь стать самим собой. «Ну а что потом?» – вдруг спросил Буян сам себя. «Даже если все вернут, даже если станешь таким же, как был. Может, в город пойти?» – подумал он с отчаянием. «Нет, нет, было ведь уже, думал. Тамошних ворожей не минуешь. Да и то еще сказать, это если эльфы согласятся с тобой дело иметь». Не в силах ничего придумать, Буян в конце концов просто плюхнулся брюхом на землю и гулко завыл. Сколько времени прошло, так он не помнил. Просто вдруг прозвучал хорошо знакомый голосок, и он приподнялся, изумленно глазея на невесть, откуда взявшуюся здесь Альтею. «Тебе плохо?» – участливо спросила Ламия, устраиваясь рядом. «Зачем ты убежал? Я бы помогла. Ты не переживай, все это пройдет. Когда Творитель дарит тебе новую копию, сперва кажется все, лучше уж самой Джияне неистовой сдаться, чтоб добила. А потом глядишь, и ничего, уже попривык, так что и ты привыкнешь». Рука Альтея осторожно гладила шишковатый затылок Буяна. «Привыкну?» – Буян дико взглянул на нее. «Привыкну? Ах ты! Ты заманила меня, а теперь твердишь «привыкну»?» Альтея поджала губы. «Да чего ты бесишься-то? Не нравится копия? Так Творитель может другую сделать, ему это несложно. Ничего мне не надо, я обратно хочу. Себя, чтобы таким, как раньше». «А, ну, так это сложно», – разочарованно протянула Ламия. Буян поднялся. «Что тут говорить?» Никакого иного выхода у него не осталось – идти к эльфам. Эх, поддался на Щелкунчикова слова, и что ж мне сразу это в голову не пришло? Сейчас он уже забыл, что думал об этом раньше. «Ты куда?» – раздалось за спиной. Буян невольно обернулся. «Куда надо?» – огрызнулся он. «Погоди, я с тобой». «К эльфам?» – криво ухмыльнулся парень. «А зачем тебе к эльфам?» – удивилась Альтея. «Зачем, зачем? Хочу самим собой стать, а не этим чудовищем». «По-моему, тебе так очень идет». «Спасибо вам на добром слове», – ядовито ощерился Буян. «Ой, да ты не обижайся, пожалуйста. Ну хорошо, к эльфам так к эльфам». «Да они ж тебя в раз», – не выдержал парень. «Ну это мы еще посмотрим, кто кого в раз», – туманно посулила Ламия. «А это далеко?» 3 недели топать, а то и больше. Стой, а ты что, и впрямь со мной идти хочешь?» «Хочу», – призналась Ламия. «Как-то я себя вроде при деле чувствую. Я ж тебе нужна, правда? Мне от этого и хорошо». Так и получилось, что два создания ведунов дальше двинулись вместе. Собственно говоря, куда идти, Буян знал лишь очень приблизительно. Куда-то на запад, за ярмарочным полем, на стыке владений Мануэла, Твердислава и Середы, должен был начинаться Торный путь на закат. Придерживаясь его, и можно было добраться до самых прибрежий, где в заповедных рощах все еще звучали дивные напевы лесного народа. Джияна и Твердислав тоже пробирались на запад, избегая торных троп. Былой вожак клана подозревал, и не без оснований, что кое-кому наверняка захочется заступить им дорогу. Пока что погоня не показывалась, но Твердислав оставался на стороже, следуя мудрому охотничьему правилу: «Идешь на летунка, припас бери, как для кособрюха». Джиян уже заботило другое. Они уходили все дальше и дальше от привычных путей, и с каждым пройденным поприщем магия вокруг становилась все более и более странной. Раньше Джияна полагала, что знает наперечет всех магических существ в окрестных чащах, однако первые же дни показали, что это не так. Чудные дела творились здесь и с заклинаниями. На исходе второго дня пути, когда путники остановились для ночлега на крутом лесистом взлобке, чистое место, ведунская тварь таких не любит, Джияна сотворила обычное заклятие поиска, проверить, не затаилась ли в подросте мелкая ядовитая гадина. Сперва ничего не происходило, а потом, к полному изумлению Джияны, из кустов ринулись всяческие кусачие жуки и тому подобная живность. «Ах ты пропасть!» – Твердислав одним ударом расплющил здоровенного сине-стального жучару, уже нацелившегося вонзить хоботок ему в шею. «Джей, Джей, они ж все ядовитые!» Джияна торопливо набросила отгонное заклинание, однако и оно сработало тут с точностью да наоборот. Дело принимало скверный оборот. Твердислав уже готовил свой излюбленный фаербол, огненный шар, чтобы выжечь тут все до самых корней, когда Джияну осенило. Призывное волшебство обернулось своей противоположностью, и все жучиное скопище обратилось в стремительное бегство. «Уф, что случилось, Джей?» «Интересное место. Заклятие шиворот на выворот оборачивает». «Это как же так?» – поразился Твердислав. «Откуда ж мне знать?» «Так ведь все заклятия всегда и всюду действовали одинаково. Это же альфа и омега магии, а тут место перевертышь». Джияна огляделась. Абсолютно ничего необычного. Лес вокруг, несколько копьеростов, примицы да сосны, как и везде. На склоне сиротливая красноплодка. Проведи здесь день, проведи здесь год или всю жизнь, ничего не добьешься. Но учитель никогда о таком не говорил. Никогда. Странное дело». «Странное не странное. А ночевать я здесь не стану даже за Олесин медовый пирог», – заявил Твердислав. Лагерь они разбили вдалеке от коварного взлобка, но все равно всю ночь вокруг шлялась шальная нечисть, не давала спать, навевая кошмары. Однако это было лучше, чем тот жуткий холм, где магия странным образом превращается в свою противоположность, опрокидывая все наставления учителя. «Айбрахам, очень плохая слышимость, ваше превосходительство». «Ничего. Имейте в виду, мой дорогой друг, ваша парочка прошла первое из энтропийных мест. Только поэтому я и смог их обнаружить». «Где это?» «Передаю вам их координаты. И еще одно, Эйбрахам, вы готовы к возможным неожиданностям?» «Захват команды со мной, ваше превосходительство». «Очень хорошо. Будет лучше, если вы приведете ее в готовность номер один. И помните о Черном Иване». «Да, интересное место», – ворчал наутро Твердислав. «Откуда только взялось такое на нашу голову? Это должно быть уже земли Середы, сказать бы ему надо. Дотянешься, Джей? Я помогу». «Ты что?» – зашипела Джияна, точно целая сотня рассвирепевших рысей. «После этого только и останется, что на месте встать и ждать, пока не схватят». «Кто?» – удивился Твердислав. «Кто схватит-то, учитель?» «Да хотя бы и так. Забыл, как он нас отговаривал?» «Ни за что не поверю, что учитель бы силой стал кого-то останавливать», – заявил Твердислав, но нельзя сказать, что слишком уверенно. Джияна не ответила. Честно говоря, она и сама не понимала, откуда пришли только что сорвавшиеся с языка слова. В глубине души она-то как раз была с учителем согласна, зачем куда-то тащиться, рисковать собой и кланом, если Лизе все равно уже либо мертва, либо навсегда потеряна для мира живых. С Твердиславом-то пошла совсем не потому, что так уж важен для нее был этот самый долг крови, а потому что расстаться с этим чудиком сил нет. Как вспомнишь его руку на собственном бедре, так все доводы рассудка куда-то исчезают и больше уже не возвращаются. Просто уж больно настойчиво уговаривал ее наставник никуда не ходить, о случившемся вообще забыть да поскорее завести ребенка, пока летучий корабль не появился. А когда своевольный Джияни по прозвищу Неистовая начинает что-то настойчиво советовать, словно какая-то сила заставляет поступить наперекор. И раньше, когда еще не существовало никакого клана Твердиславичей, а сама Джияна была всего лишь голоногой соплячкой в клане Старка, что к западу от речной стороны Лайка и Ли, ей немало доставалось за дерзкие проказы и шалости. Именно она, Джияна, придумала духову войну. Надо было сперва зачаровать с полдюжины болотных призраков, после чего с визгами и воем напускать их на соперника или соперницу. Обороны от этих созданий, страшных, но по сравнению с иными обитателями болот, относительно безопасных, служили полые плоды сладника, излюбленного лакомства детворы из-за его сладкой внутренней мякоти. Скорлупу плода надлежало высушить, после чего заполнить болотной же водой, особым образом заговоренной. Попадая во вражеского духа, эти снаряды разрывались с диким треском, окрашивая бесплотное существо в ярко-оранжевый цвет и заставляя призрака отчаянно браниться, призывая на головы юных мучителей весь гнев великого духа. Для хозяина же, облитого призрака, это оборачивалось довольно-таки чувствительным шлепком и таким же ярко-оранжевым пятном на физиономии. Война эта распространялась, как лесной пожар. Создалось несколько команд, увлеченно прочесывавших все окрестные топи. В результате в клане не продохнуть было от несчастных зачарованных призраков. Своими стенаниями они привлекали кое-кого посолиднее, и дело дошло до того, что ворожеи клана Мелани пришлось разбираться с этим всерьез. Джияни тогда здорово влетела, спиной долго помнила. Да, Мелани, слишком рано поседевшая, очень сильная, именно она первая заметила в строптивом заморыше искру дара, пестовала эту искру, оберегала, холила, и, уходя на летучий корабль, слезно просила учителя, чтобы 13-летняя Джей стала бы главной ворожеей клана Старковичей. Учитель отказал. Создавался новый клан, и Джияну познакомили с угрюмоватым, упорным и упрямым парнем по имени Твердислав. Так все и началось. Джияна встряхнула головой. Что-то она не вовремя ударилась в воспоминания. Первая заповедь ворожеи: «Если вокруг все тихо, значит впереди засада». Чащоба, куда они забрели, казалась совершенно дикой и мертвой. Кругом одни старые разлапистые елки, на земле буро-коричневая опавшая хвоя. Редкие кочки, покрытые какой-то ядовитой зеленой мерзостью. Тропа зазмеилась было, но тотчас же исчезла, стоило Джияне набросить на нее отводящее морок заклятие. «Живоглот где-то рядом», — вдруг не таясь сказал Твердислав, втянув ноздрями воздух. Эта способность учуять опасность без всякой магии всегда поражала Джияну, заставляя даже чуть-чуть завидовать своему другу. «Правильно. Обманная тропа – одна из его живоглота излюбленных уловок. Бывало, что на нее попадались малыши. В других кланах, конечно же, вблизи своих владений Джияна такую мерзость не терпела. Откуда он тут взялся? Можно говорить невозбранно. Живоглот глух, как пень, а вот всех прочих, что могут услыхать и навредить, он и близко не подпустит. Верно говорит Твердислав. Живоглоты всегда паслись вблизи людных мест. Добыть, если не человечины, так, по крайней мере, их скот или тех, кто за этим скотом охотится. В глухомане что ему делать? Что жрать? Какая разница, откуда взялся? Джияна пожала плечами. Обойдем, да и только. Они взяли левее, подальше от жутковатого соседа. Лес резко нырнул вниз. Высокий увал оборвался, рухнув в болото. Настоящее болото, не чета приветельским. Окна черной воды сблекло зелеными листьями мухоловок, злобно шепелявящий камыш там любит ведь гнезда водяные змеи, каждый укус которых – верная смерть. Деревьев нет совсем, одна осока да зыбун трава, верный помощник, отмечающий бездонные и жадные болотные рты. Да, Твердислав скривился, озирая безрадостную картину. «Тут, по-моему, кое-кто живет», – негромко проговорила Джияна. «Кое-кто из большеротых». «Из большеротых?» – удивился Твердислав. «Я их не чую». Джияна не успела вступить в спор. Поверхность болота вдруг вспухла исполинским пузырем. Словно разорванная ткань, зеленый покров раздался в стороны, и на поверхности показалась громадная бугристая башка, серо-коричневая, вся в каких-то шишках и наростах. Глаз эта тварь, похоже, не имела вовсе, зато пасть опоясывала ее точно кушак. Верхняя часть башки вдруг приподнялась вся разом, открылась темно-багровая щель, откуда потянула нестерпимой вонью. «Великий дух», – прошептала Джияна. «Ничего подобного она никогда не видела, и Мелани, ее первая наставница, тоже, и нынешний учитель, и вообще никто». Молчали об этом ярмарочные байки, хотя там каких только чудищ не описывалось. Вода забурлила у самого уреза. Башка двинулась к застывшим на краю увала путникам, Твердислав сжал зубы, Джияна невольно вцепилась в плечо своему спутнику. «Ну-ка», – быстро произнес парень. Прежде чем Джияна успела хотя бы понять, что происходит, воздух над их головами застонал и загудел, жалобно затрещали безжалостно сгибаемые деревца. Сверху, с небесных высот, стремглав спускалось темное жерло смерча. Словно пасть атакующей змеи, она нацеливалась в самую середину коричневой башки. «А я и не знала, что он такое умеет», – ахнула про себя Джияна. «Вот так. Живешь с человеком. Кажется, что досконально изучила уже все его мысли, а он вдруг возьми, да и сотвори нечто из ряда вон». Вихрь опускался. «Падай», – коротко скомандовал Твердислав. В голосе его на сей раз было нечто, заставившее Джияну повиноваться мгновенно. Юноша остался стоять. Лицо его покрылось потом. Он словно бы тянул на себя невидимый канат, направляя свое убийственное оружие в цель. Когда туго темный узел смерча коснулся уродливой башки монстра, тварь дико заверещала. Вода вокруг вспенилась и забурлила, замелькали извивы коричневых щупалец. С хрустом ломался коричневый панцирь, но при этом чудовище и не подумало замедлить ход. Его бесчисленные руки поползли на берег. «Да я!» – Джияна вскочила. Волосы растрепаны, глаза горят мрачным боевым огнем. Достойную ворожею вырастила Мелани. «Ничего не скажешь». «Пламя. Самый надежный друг здесь, в этом мире. Чистое белое пламя, которого не смеет коснуться нечисть, которая строго запретна для ведунов». Не мудрствуя лукаво, Джияна использовала привычное оружие, вложив в него, казалось, все, что только имела. И вновь, как и в схватке с неведомым подземным зверем возле ближнего вала, кажется, целая вечность прошла с тех пор, огненный шар впустую разбился о панцирь твари. Броня лишь слегка почернела. «Бежим!» – Твердислав схватил Джияну за руку. И вовремя, по краю болота между кочек зазмеились, заизвивались десятки щупалец. Меч Твердислава снес самые наглые, остальные быстро отстали. Остановились, переводя дух. Переход через болото стерегли, и притом крепко. Вот только кто? И тут же под ноги подвернулась другая тропа, та самая живоглотова обманка. «Нас ведут», – мрачно бросил Твердислав, самую малость поводив руками над ложной тропой. «К живоглоту», – пробормотала Джияна, в свою очередь садясь на корточки и вглядываясь в землю. «Кто здесь может так ворожить?» «Не знаю», – Джияна развела руками. «Ведуны? Нет, я бы знала. Но в последнее время все так изменилось». «Да», – сконфуженно призналась девушка. «Переменилось. Не знаю. Но тогда, если ведуны теперь настолько сильны, они запросто сотрут наш клан с лица земли, а мы...» «Мы ушли», – проронил Твердислав. «Не поздно вернуться». «Нет», – парень гневно сжал кулаки. «Клан выстоит и без нас. Или погибнет вместе с нами. Мы с тобой ничего не решаем. Я не поверну назад». «Твердь, но кто лучше тебя умел соединить вместе все силы клана? Чарус? Да у него нет и сотой доли твоей силы!» Джияна прижала руки к груди в страстной попытке убедить. «Фатима, она ведь тоже не очень сильна, как боец!» «У ближнего вала вся твоя сила не смогла остановить подземного зверя», — хмуро бросил Твердислав. «И я бы не остановил. Лизи смогла. Вместе с Фатимой». Джияна нахмурилась, промолчала. «По-моему, ясно, что нас выследили», – продолжал Твердислав. «Позови Фати, она должна услышать. Мы еще не так далеко, спроси, как дела». Зачаровывать и посылать с вестью к Фатиме здесь было некого, разве что живоглота, если сумеешь, конечно. Джияна сосредоточилась. В принципе, каждая ворожея способна была дотянуться до другой, окажись та хоть на другом краю земли, но в реальности все, конечно же, выходило по-другому. «Ну же, ну же! Отзовись, Фати, ты должна слышать меня!» В голове родилась и начала нарастать тупая гулкая боль. Казалось, кто-то размеренно лупит по затылку чем-то тяжелым, вроде дубины. Гнилая чащоба, окружавшая их с Твердиславом, внезапно подернулась дымкой, потускнела. И вот перед глазами родные скалы, Казалось, Джияна летит по воздуху точно птица. А вот и черноволосая Фатима в окружении девчонок. Так, Олеся, Язва, Гилви и кто-то еще, лиц отсюда не разобрать. Джей. И тотчас же, с нарастающей словно лавина радостью, Джей. Привет, Фати. Говори, да побыстрее, как дела? Ой, Джей, да все более-менее. Аринча разродилась. Да погоди ты, про ведунов скажи, что они, как? Ведуны, да пока все тихо, даже на Пековом холме. Голова гудела и кружилась невыносимо, Джияна торопилась. Похоже, ведунам служат твари еще страшнее той, что была на ближнем валу. Готовьтесь. Она поспешно рассказала о новом болотном страхе и, не дослушав охи и ахи Фатимы, разорвала связь. Ну что? Да пока все тихо. Тут и оно, что пока. Ну, твердь, ну может вернемся? Ой, парень так сверкнул глазами, что Джияна неистовая едва не прикусила язык. Она могла из-под воль править им в клане, но не теперь, когда он взял на себя долг крови. «Ладно, ладно, хорошо. И все же Фатима справится не хуже тебя», — отрубил Твердислав и умолк. «Ладно, твоя взяла. Идем дальше. Вот только куда?» «В обход», — Твердислав пожал плечами. «Надо и Живоглота обойти, и эту тварь болотную». «И ты думаешь, что эльфы все же станут тебе помогать? Вот так запросто?» — приставала Ламия по имени Альтея к несчастному Буяну. Тот лишь отмалчивался. Третий день странная пара пробивалась на запад. Однако, если Твердислав и Джияна избрали южный путь, Буян и Ламия шли по северному. Но, странное дело, пересекая те же самые чащи, что и бывший вожак клана со своей подругой, разделенные лишь двумя днями пути, Альтея с Буяном не встретили ни одного из тех страхов и чудищ, что словно по заказу лезли под ноги Твердиславу и Джияне. Обычные леса и нечисть в них гнездилась самая обычная лесная. Вдобавок, многих в один миг убирал с дороги короткий повелительный жест нежной альтеевой ручки. Они шли почти наугад. Буян ничего не знал, кроме лишь туманных слухов. Спросить, ясное дело, было не у кого. Конечно, можно послать Альтею, но что, если маленькая Ламия попадется девчонкам местных кланов? Оставалось только одно – брести и брести, рассчитывая подслушать что-то на дальнем ярмарочном поле. Большом ярмарочном поле, где торжище длилось весь год, а не несколько недель, как на привычном и знакомом ближнем. Хорошо еще, что ни ему, ни Альтее не приходилось заботиться о пропитании. Ламия, точно лань, срывала и жевала на ходу какие-то листики. Буян довольствовался грубой древесной корой. Впрочем, ему было все равно, лишь бы набить желудок. Творитель благоразумно позволил ему смаковать еловую и копьеростовую кору, точно кусок хорошо прожаренного мягкого мясца. Ветелу они перешли вброд, перевалили золотую гряду, где во вражных размывах щедро блестели золотые крупинки, где можно было найти и настоящий самородок. Да вот только ни у кого не достало бы глупости убивать время на столь зряшное никчемное занятие. Что из этого золота сделаешь? На украшение девчонкам шла сердцевина серебряницы, тонкого и редкого дерева, из которой умелый мастер мог сотворить и ожерелье, и браслет, и перстенек. Невольно Буян вспомнил Анумико, закушенную губу, нелепо и жалко раскинутые ноги. Ой, как стыдно-то! До сих пор стыдно, аж мочи нет. И как потом он, Буян, мучительно краснея, и лепеча какие-то жалкие слова, сунул Нумико в руку, долго и с отчаянием вырезанный из цельного корня серебряницы обруч. Подарить бы такой Альтее, это было б дело. Да только такими когтями, как у него, не то что справной резьбы, а и простой деревянной ложки не сработать. Всего, всего лишил его творитель, ну ничего, когда-нибудь рассчитаемся. Правда, чем дальше отходил Буян от клана, тем настойчивее лезли в голову совершенно дурацкие, никчемные, бесполезные и ненужные больше воспоминания. После перенесенной боли память странным образом обострилась. Из ее глубин поднялось давно забытое, такое, что обычно ты и не помнишь более одной секунды. Глаза Нумико уже потом, много после того, как все случилось. Тогда Буян не понимал, ну что в глазах можно увидеть особенного. Глаза, они глаза и есть. Одни побольше, другие поменьше, одни потемнее, другие посветлее. Серые, карие, черные, зеленые. И уж никак не мог взять в толк Буян, что значит «в глазах горит огонь». Никакого огня там отродясь не бывало, это же ясно. А сейчас он вспоминал жаркие, блестящие глаза Нумико и понимал «есть огонь, есть». становилось еще больнее, и Альтея это моментом почувствовала. Почему, зачем, кто придумал называть Лами нечистью? Не иначе, как с недаемой ревностью девчонки. Как ни старался Буян, никакого вреда от этих созданий он вспомнить так и не смог. Польза, впрочем, тоже. Вспоминаешь? Ее ладошка осторожно коснулась иссеченного морщинами уродливого нароста над правым ухом Буяна. Ее? Нумико? Великий дух, откуда она знает? Я знаю все и про всех. Чуть печально склонилась красивая головка. И всегда мечтала, чтобы такое случилось бы и со мной, чтобы взяли не силы я, как вот ты, Нумико, свою. Буян покраснел. Хорошо, на серой чешуе ничего не видно. Я тебе помогу. Доберемся до эльфов, глядишь, ты и снова станешь, как был, а там я твою девчонку хаять не стану, им не уподоблюсь. Это только они нас всякими нехорошими словами клянут. Все будет хорошо, вот увидишь. Все будет хорошо. Торговый путь, соединявший западное побережье и Твердиславовы чащобы, тянулся совсем рядом. Чтобы не сбиться, Буян и Альтея шли, держа дорогу по левую руку. Здесь были земли клана Середы, давнего соперника-соседа. С Мануэловыми твердиславичи дружили, с Лайком тоже. Клан Петра не отличался общительностью, и потому с ним просто торговали, без приязни или вражды. А вот с Середой вышло так, что два клана затеяли состязание. Во всем. Начиная с девчоночьих нарядов, в коих отправлялись на ярмарочное поле, и кончая регулярными учительскими компетициями. Турниры по магии, боевой, лечебный, памятный, счет, письмо, история деяний великого духа в иных мирах. Подобные компетиции регулярно устраивались 3 раза в год на ярмарочном поле, собирая всех самых лучших, от взморья до гномьих гор. Так вот, именно клан Середы все время оказывался на пути твердиславичей к заветным учительским призам и куда более желанной учительской же похвале. Ну а соперничество в большом и малом приводило к тому, что при встрече где-нибудь в чаще парни обоих кланов не упускали случая намять друг другу бока. «Середичи», — бубнил себе под нос Буян, — «а что еще оставалось делать?» «Это на нас всякие напасти, мы их грудью остановим, а тем хоть бы что». Путники не заметили, что дорога уклонилась к северу, огибая отлогий лесистый холм. Неожиданно Буян и Альтея оказались едва ли не в 5 шагов от обочины, и надо же было так случиться, что именно сейчас приспичило вылезти на дорогу 10 тех самых середичей. Буян замер, не чувствуя Альтеевой руки. Лами отчаянно тянула его прочь, что-то горячо шептала на ухо, он не слышал. «Люди, свои, братья, хоть и середичи». Замерев, застыв, совсем забыв, что его отлично видно сквозь негустую поросль, он стоял и смотрел на них, как на самое великое чудо, словно бы ему явился сам великий дух во плоти. Конечно, его заметили. Альтея, только что изо всех сил дергавшая так и не шелохнувшуюся руку Буяна, всю облитую закаменевшими, сведенными судорогой мышцами, внезапно всхлипнула и обмякла. Однако не побежала. Так и осталось стоять, прижимаясь к серой чешуе. Заметив опасность, середичи на дороге действовали четко и грамотно. Буян даже узнал кое-кого. Глиппи, 3-я по силе ворожея соперничающего клана, по странной прихоти наголо обритая длинноногая девчонка лет 13. И Мрожек, гибкий, ловкий, один из лучших в округе по борьбе без оружия. Остальных, стайку девчонок и мальчишек лет по 11-12, Буян видел впервые. И тут оказалось, что творитель не зря терзал свою новую боевую копию. Инстинкт намного опередил сознание. Мир перед глазами Буяна странно и одномоментно изменился. Только что он видел обычную картину. Ольха, красноплодка, прямицы, даже копьерост. За ветвями просвет. И там в просвете фигурки середичей. Теперь все обычные, обыденные предметы, вроде стволов, веток, кочек и тому подобного, обратились в блеклые серые тени. Чуть отчетливее видны были люди, нежно-розоватые плоские силуэты, зато магия проявилась как на ладони. Над головой Глиппи стремительно сгущался, стягиваясь из ничего, ярко-золотистый нимб, и Буян знал, что несколько мгновений спустя этот нимб превратится в поток испепеляющего все и вся огня, нацеленного в него Буяна. Мрожек тоже не терял времени. Со всех сторон к нему тянулись пламенно-рыжие нити, а руки юноши быстро-быстро творили из них некое подобие боевого фантома. Невольно Буян почувствовал уважение к этому мрожику. В клане Твердислава подобное умели только сам вождь, да еще Джияна неистовая. Рефлексы оказались быстрее магии. Глиппи еще только готовилась, разорвав круг, пустить, как из пращи, заряд своего яростного пламени в голову отвратной ведунской твари, а Буян уже перекатился через левое плечо, в раз оказавшись на самой обочине. Мрожек лихорадочно размахивал руками, но и он опаздывал, безнадежно опаздывал. Буян уловил чей-то вскрик. «Да как же мы его не учуяли-то?» Розовые силуэты задергались, затрепыхались, холодно блеснули белые росчерки коротких мечей и кинжалов. Клан Середы был богатым кланом, мог позволить себе иметь боевое железо чуть ли не на 7-летних мальчишек, в то время как твердиславичи обретали заветное оружие, лишь достигнув 13-летия. Белые росчерки совершенно не опасны для него, Буяна, стали. Серой броне это что камню детская стрела. «Убей! Убей! Убей!» – молотами стучало в голове. «Убей! Они ведь напали первыми. Ты сможешь спастись, только если убьешь их всех сам, не дожидаясь, пока убьют тебя». Тело действовало само. Ему достаточно было одного лишь неосознанного желания Буяна выжить, несмотря ни на что. «Любое бытие лучше небытия, наверное», – подумал он в тот момент. Он перекувырнулся вторично, и за его спиной радостным пламенем заполыхал копьерост, в который Глиппи всадила очередной пламенный шар. Кто-то кинулся на Буяна с мечом, помогая себе при этом истошным воплем. Меч не мог пробить серой брони, рассчитанной на то, чтобы выдерживать удары магического оружия. Но Буян об этом начисто забыл. И отмахнулся, не глядя тыльной стороной ладони, точно зная, что со своей новой силой он просто отшвырнет глупца в сторону. Однако его тело, дар ведуна-творителя, как оказалось, имело на сей предмет собственное мнение. Стальные когти сами по себе внезапно вывернулись, их острия оказались нацелены в совершенно иную сторону, и не слишком даже сильный удар Буяна вогнал все 5 стальных серпов глубоко в живот набежавшей несчастной жертве. По серой чешуе быстро-быстро заструилась человеческая алая кровь. Буян вырвал когти из раны, все еще не слишком хорошо понимая, что произошло. Почему правую лапу так вдруг стало жечь? И что это за золотистое сияние расползается вокруг его правой же ладони и запястья? И лишь когда завопили и завизжали девчонки, а розовый силуэт выронил бледную молнию меча и молча повалился на земь, до сознания парня дошло содеянное. «Великий дух, я же убил!» Это было сухо и информативно, не более. В горячке схватки не до эмоций. Они приходят много позже и, как правило, ночью, когда никто не мешает совести. Сделав свое дело, когти тотчас же приняли прежнее положение. Буян замер, недвижный, парализованный внезапно нахлынувшим ужасом. Умом он понимал, что его сейчас убьют, и это будет хорошо, и ужас пришел отнюдь не от осознания близости конца, наоборот. Он внезапно испугался, что и теперь, после такого, он опять останется жить. Третий удар Глиппи попал в цель. Буян заорал, ничего не видя и не соображая от боли. Казалось, огонь охватил его всего, целиком и без остатка. Он покатился по земле, по сочной траве, покрывавшей обочину, пытаясь сбить, сорвать, загасить это беспощадно пожирающее его пламя. Однако боль лишь усиливалась, и внезапно через нее пробилось даже нечто вроде успокоенности. Ну вот и все. Наконец-то. А потом рядом вдруг возникла Альтея. Неведомо, как он понял это. Перед глазами была сплошная тьма пополам с багровыми сполохами. Однако горящей брони внезапно коснулось целительно холодное дуновение, напрочь сметавшее колдовское пламя Глиппи. Боль отступала, сознание прояснялось, и теперь уже Буян видел, глаза, по счастью, уцелели, Альтею, вскинувшую над ним руки в извечном женском жесте защиты. И текущее с ее пальцев холодное голубое свечение, стремительно вминавшее в землю последние остатки желтого огня. А еще он понял, что следующий удар Глиппи будет направлен уже не в него, чудовищную тварь ведунов, но в проклятую ламию, которую, не сомневался Буян, девчонка клана Середичей ненавидела куда сильнее, чем даже самое жуткое и кошмарное чудовище из боевого запаса Змеиного холма. Истерзанные мышцы сами собой швырнули вперед тело. Закрыть хотя бы собой. И вновь сработал инстинкт. Лучшая оборона – наступление. От угрозы один раз еще можно уклониться, но тогда она настигнет, а можно устранить саму угрозу. Нарком, уйдя от вспыхнувших совсем рядом молний, Буян ударил, но на сей раз уже вполне сознательно. Когти пронзили правое плечо и бок Глиппи, руки-лапы отшвырнули невесомое тело прочь. Кажется, это послужило сигналом. Потому что Мрожек наконец-то сподобился сотворить боевого фантома и, прикрывая остальных, вел его в бой, а трое девчонок, размахивая клинками, с трех сторон обступали Альтею. Не затрещали кусты, не рухнули с корнем вывернутые деревья. Безмолвно, беззвучно и оттого еще более пугающе по обе стороны дороги появлялись уже знакомые Буяну боевые копии Творителя. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Альтея сразу же оказалась за непроницаемым барьером из серых туш. Наседавшие на нее девчонки в ужасе порскнули кто куда. Наверное, для середичей это было бы правильнее всего. Бежать, рассеяться, скрыться. Однако они предпочли умереть, сражаясь. Откуда здесь взялись эти копии? Шли ли они по следам Буяна, или тут действительно вмешался всемогущий случай? Было уже все равно. «Назад! Все назад!» – не своим голосом взвыл Буян, замахиваясь на ближайшую к нему серую тварь. «Почему? Почему? Почему он не заговорил раньше? Какая сила сковала ему гортань, присушила язык к небу? Он что, не мог крикнуть середичам «Остановитесь!» Или это тоже хитрый фокус Творителя?» Копии проигнорировали как вопль Буяна, так и его самого. Просто шагнули вперед навстречу таким красивым и гибельным молниям и пламенным шарам. Сверкнули, готовые терзать и рвать когти. Розовые силуэты внезапно вновь стали людьми. Перекошенное страхом веснушчатое личико, две косички торчат в разные стороны, в руках бесполезный сейчас меч. С лезвия срывается голубой извивистый огонь, оставляет большое черное пятно на груди у серой твари. Лапа с когтями взлетает, и... Когти Буяна оказываются быстрее. Он прыгает сзади на бестию Творителя, вонзая стальные крючья ей в глазницы, во все сразу, и со всей отпущенной ему Творителем силой сворачивает на сторону уродливую башку, столь же уродливую, как и его собственная. Густая кровь, точь-в-точь такая же, как и у той твари, что убила Ставича и Стойка, обильно заструилась по когтям, кистям рук лап, достигла локтей. Это пьянило сильнее, чем самый крепкий майский чай. Казалось, силы твои беспредельны, и вот теперь ты наконец-то можешь отплатить Творителю за все, что он с тобой сделал. Буян уже не помнил, что именно проклинаемый им Творитель сделал его способным душить, рвать и давить боевые копии ведунов, словно поганых жуков-листоедов. О нет, они отнюдь не собирались умирать просто так, эти самые копии. Со всех сторон раздалось яростное шипение, стальные крючья когти потянулись к отступнику, принятому сперва за своего. И, нанося удар, пронзая всей пятерней глотку очередной твари, Буян вдруг услышал полувсхрип, полустон. Последний, предсмертный. «Мы же пришли помочь тебе!» Он играючи отшвырнул неподъемное тело. Только теперь середичи, похоже, что-то сообразили. Глиппи ударила по ближайшей твари, и пока та, шатаясь, приходила в себя, стряхивая с чешуи последние капли жидкого пламени, Буян расправился с ней без помех. Это послужило сигналом. Уцелевшие шестеро копий быстро и бесшумно развернулись, мгновенно исчезнув в чаще. Кровавый туман развеивался. К Буяну возвращалось нормальное зрение, и как только очистились взоры, он спохватился. А что же с Альтеей? У самых ног, а точнее возле самых лап, лежало мертвое тело того самого бедняги, что напоролся на когти Буяна в самом начале схватки. Однако о нем юноша не думал. Альтея? Где Альтея? Кажется, Глиппи, самая смелая из всех, что-то у него спросила, предусмотрительно отскочив подальше. «Я здесь», – тихонько прозвучал знакомый голосок. Альтея отозвалась, однако услыхал ее не только Буян. «Ламия!» – взвизгнул кто-то из девчонок-середичей. «Где? Где?» – хором загалдели остальные, уже готовые броситься в погоню, настигнуть, повалить, привязать к первой попавшейся лисине. И какой у них у середичей обычай? Живьем сжигать или в яму закапывать? Очевидно, девчонки во главе с Глиппи решили, что пришедшая им на помощь тварь не станет вмешиваться в их забавы с Ламией. Буян ринулся на перерез, и преследователи разом приостановились. «Назад!» – рявкнул было парень, однако вместо членораздельной речи из горла вырвался какой-то хриплый, бешеный рев. Впрочем, он подействовал не хуже. «Рассыпаться!» – мгновенно оценил положение мрожек. Само собой, за ними Буян не погнался. Альтею он нашел сжавшийся в комочек, притаившийся в какой-то ямке между мшистыми кочками. Щеки у нее были мокрые. «Зачем? Зачем? Зачем ты напал на наших?» Тотчас напустилась Ламия на Буяна. «Что они тебе сделали?» «Как что?» – поразился Буян. «Такая вот шестирукая тварь убила Ставича и Стойка. Я отомстил». «Да какое теперь тебе до них дело? До этих людей? Они вон сами пытались тебя убить и убили бы, не вызови я подмогу». «Как? Что?» «А вот так», – утирая слезы, зло передразнило его Ламия. «Тебе было бы не справиться. Эта стерва сожгла бы тебя». «Но Творитель же сказал, что людская магия жжет тебя сильнее, чем любую иную копию, потому что ты сам веришь в это», – негромко сказал Альтея. «Вбил себе в голову, что виноват. Разве нет?» «Ну, конечно же, нет, глупенький. Уж сколько раз мы об этом говорили». И вновь мягкая ладошка, ставшая вдруг от чего-то такой приятно прохладной, гладила обожженную, окровавленную серую чешую. «Не делай так больше, ладно? Но не думай о них, думай о себе и обо мне, хорошо? Что я буду делать, если тебя убьют?» Ну вот, опять начинает плакать. «Ладно», — с хрипотцой протянул Буян. «Ладно, увидим. А теперь пошли, что ли? Нам ведь еще топать и топать». Изо всех оставшихся сил он заставлял себя не думать об убитом им мальчишке из клана Середичей. Мальчишке, чьего имени он так и не узнал.